Танчики. Что вы делали вчера вечером? Что? Соседка звонила. Вы после 11 стенку вчера долбили или нет? Нет. Да как нет-то, если соседка звонила, говорит, они после 11 стенку ломают. Сейчас стенки нет. Вы долбили после 11? Нет. Долбили! Долбили! Долбили! Долбили! Долбили или нет? Долбили! Долбили! Зачем вы долбили после 11? Начальника, мы не долбили после 11. Час подождали, после 12 начали долбить. Ты же не сказал, после 12 не долбите. Идиоты! В 8 утра прихожу, долбите! А до 8 не долбите, понятно? Вкурили или нет? Вкурили или нет? Добили или нет? Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили. Добили.